Вопрос 446. У нас гармония. Как ее сохранить? Мама, как узнать, хорошего ли мужа я себе избрала? Если плохого, заметишь сразу. Если хорошего — никогда. Из коллекции сайта www.1001.ru. Можно только радоваться, когда гармония возникает с самого начала. Чтобы ее сохранить, прослушайте предпоследний вопрос в нашей книге. Тест для женщин, насколько вы эмоциональны. С помощью теста вы сможете определить, насколько вы эмоциональны, несете ли вы окружающим людям энергию чувств, заряжаете ли любимого мужчину своей любовью, способно ли ваше эмоциональное воздействие заставить ощутить остроту любовных переживаний. Первое. День был страшно напряженный и суматошный. Придя домой, вы хотите расслабиться и... А. Готовите себе теплую ванну. Б. Садитесь на подоконник и наблюдаете, как заходит солнце. В. Весь вечер сидите у телевизора. Второе. Больше всего вы любите прикасаться к... А. Шерстяному одеялу. Б. Шелковой рубашке. В. Натуральному меху. Третье. Если вам вдруг пришла в голову идея заняться своей внешностью, вы начнете А. с массажа, Б. с услуг косметички, В. с маникюра или педикюра. Четвертое. Если бы вы могли есть все, что хотите, вы выбрали бы А. жареный картофель, воздушную кукурузу, какие-нибудь орешки, Б. бутерброд с маслом и икрой, В. порцию мороженого с шоколадной глазурью. Пятое. Фильм, при воспоминании о котором у вас на глазах наворачиваются слезы. А. «Москва слезам не верит». Б. «Неуловимые мстители». В. «17 мгновений весны». Шестое. Если у вас есть настроение пообщаться с природой, вы... А. Отправляетесь погулять по живописным уголкам города. Б. Бродите по берегу озера, реки или моря. В. Читаете журналы и книги о природе. Седьмое. Ваша любимая музыка. А. Рок-н-ролл. Вам нравится танцевать, растворяясь в нем. Б. Классическая. Она пробуждает ваше воображение. В. Популярная. Вы подпеваете и чувствуете себя прекрасно. Восьмое. Вы думаете о волосах. А. Это предмет гордости женщины, они всегда должны быть причесаны тщательнейшим образом. Б. Они отражают ваш внутренний мир, передают вашу индивидуальность. В. Это всего лишь частность, прическа не имеет большого значения. Девятое. Летним вечером, когда наступает прохлада, вы надеваете А. хлопчатобумажную блузку с длинными рукавами, а на плечи накидываете жакет. Б. куртку с капюшоном на тонкую блузку. В. теплую кофту на летнее платье. Десятое. Если бы вам предложили способ путешествия, вы бы выбрали А. автомобиль, Б. самолет, В. велосипед. Одиннадцатое. Самым волнующим моментом с вашим возлюбленным был А. первый поцелуй, Б. нежный взгляд, говорящие о том, что вы нужны друг другу и наконец-то встретились. В. захватывающее дыхание объятия. 12. Больше всего в мужчинах вам нравится А. рост, Б. телосложение, В. глаза. Подсчитайте ваши очки. Вопрос номер 1. А. 6 баллов, Б. 10, В. 2. Вопрос номер 2. А. 2 балла, Б. 10, В. 6. Вопрос номер 3. А. 10. Б. 6. В. 2. Вопрос номер 4. А. 2 балла. Б. 10. В. 6. Вопрос номер 5. А. 10. Б. 2. В. 6. Вопрос номер 6. А. 2 балла. Б. 10. В. 6. Вопрос номер 7. А. 6 баллов. Б. 10. В. 2. Вопрос номер 8. А. 10 баллов. Б. 6. В. 2. Вопрос номер 9. А. 2. Б. 10. В. 6. Вопрос номер 10. А. 2 балла. Б. 6. В. 10. Вопрос номер 11. А. 10 баллов. Б. 6. В. 2. Вопрос номер 12. А. 2 балла. Б. 6. В. 10. Теперь ответьте еще на три вопроса «да» или «нет» и добавьте 5 очков на каждый положительный ответ. Первый. Царапанье металла по стеклу выводит меня из себя. Второй. Мне нравится гулять под теплым летним дождем. Третий. Чем больше хорошего, тем лучше. Если вы набрали до 52 очков, вы слишком серьезно относитесь к жизни. Этим вы лишаете себя личных радостей и удовольствий. Чтобы увеличить ваш эмоциональный коэффициент, уделяйте больше внимания природе, послушайте иногда музыку, походите по художественным выставкам и, конечно, не отказывайтесь от любви. По возможности чаще наслаждайтесь запахами цветов. Относитесь нежнее к окружающим. Очень скоро вы убедитесь, что этот мир не так уж и плох, что красоты вокруг достаточно, что люди не так уж грубы, как это вам кажется с первого взгляда. Если вы набрали от 53 до 81 очка, ваша первая любовь оставила в вашей душе серьезный след. Возможно, вы даже не осознаете этого, но та рана сказалась на вашем эмоциональном состоянии. Однако это не страшно. Сейчас самое время забыть прошлое и жить настоящим, думать о будущем. Забудьте о страхах и постарайтесь чаще радовать себя. Дайте солнечным лучам согреть вас, а ветерку разогнать печаль. Дайте волю своей фантазии. Совсем немного усилий, и потерянное вернется к вам навсегда. Вы можете прямо смотреть в будущее. Вас ждет интересная жизнь. Если вы набрали от 82 до 110 очков, вы умеете наслаждаться лучшей едой, лучшими напитками и любовью. Вы окружаете себя самым лучшим. При этом вы умеете получать от жизни то, что не требует никаких дополнительных затрат. Ночная прохлада или букет полевых цветов, вы наслаждаетесь этим сознательно. Но не давайте вашему природному умению наслаждаться отвлекать вас от ваших целей и других обязанностей. Если вы набрали 111 очков и больше, вы как рыба в воде. Все, что вас окружает, доставляет вам радость, которой вы готовы поделиться с окружающими. Ласковые солнечные лучи, атласная поверхность ткани, запахи духов – все имеет для вас значение. Но как принцесса на горошине, вы слишком чувствительны, и это мешает вам, вы склонны к обидам по пустому поводу. Старайтесь не идти на поводу у ваших эмоций.